Глава 11. Элси. 4 года назад. Приглушенные звуки музыки вырываются из динамиков новенькой колонки Marshall. Я подпеваю смутно знакомые песни, путаясь в словах, пока распределяю начинку для будущего десерта по порциям. Должно быть, я отвлеклась и добавила слишком много патоки, потому что консистенция не была похожа на то, что описано в рецепте. По крайней мере, у меня есть вся ночь, чтобы довести эти булочки до идеала, пока Дэмиан не вернулся. Еще до того, как мы начали встречаться, он рассказал о масштабах компании семьи Каллахан. Это целая империя из множества предприятий по всей стране, поэтому Дэмиан часто отсутствует в Бостоне, будучи преемником отца. Слышала, что у него есть брат, но никогда не встречалась с ним лично, и я также не знакома с мистером Каллаханом. Дэм говорит, что на это нет времени, ведь он слишком много работает. Хотя мне самой кажется, что у него какие-то разногласия со своей семьей. Поэтому сегодня я решила испечь что-нибудь к его возвращению, просто чтобы немного поднять ему настроение. Это меньшее, что могу сделать в качестве благодарности за всю его доброту. Дэмиан просто невероятный, и я действительно пытаюсь быть лучшей девушкой в мире, возвращая ту же заботу, которую он мне дарит. Прошло всего 5 месяцев с момента нашего знакомства, но, по ощущениям, я знаю этого парня целую жизнь. Мы любим одни и те же фильмы, книги и музыку. У нас много тем для разговоров, и он так легко подхватывает любую мою идею, что это кажется фантастикой, словно он телепат или что-то в этом роде. Мы не строим никаких планов на будущее, но все же иногда мечтаем вслух, и, что еще более удивительно, даже наши мечты совпадают. Впервые в жизни, пребывая в отношениях, я чувствую небывалую легкость. Мой взгляд на мгновение задерживается на букете сирени, что был доставлен вчера днем, и улыбка расцветает на губах, подобно прекрасным бутонам, наполняя мое сердце чем-то, что можно принять за первые ростки влюбленности. Еще около часа смешиваю ингредиенты и выверяю пропорции, пока масса в руках не становится в точности такой, какая нужна для съедобного шедевра. Убираю его в пленку и переворачиваю страницу кулинарного дневника, что остался от мамы. «Вот черт, я забыла про лимон!» Восклицаю, разворачиваясь, чтобы проверить в холодильнике, и мой взгляд упирается в фигуру, стоящую в дверном проеме. Сердце подскакивает к горлу, и я кричу, хватая длинную деревянную скалку. Но потом понимаю, что поспешила, глядя на Дэмиана, прислонившегося к косяку двери с теплой мечтательной улыбкой на губах. «Господи, черт побери, я чуть не ударила тебя этим!» Продолжаю кричать уже по инерции, на что он лишь смеется, подходя ближе, лишая меня оружия, и заключает в крепкие объятия, прижимаясь губами к волосам. «Решил сделать сюрприз», — шепчет он, выдыхая с облегчением, словно только и ждал возвращения домой. Планы изменились, и я вылетел первым же рейсом. Немного отстраняюсь, чтобы не перепачкать дорогой костюм, который выглядит помятым и источает металлические нотки. Замечаю пятнышко на его подбородке, и что-то тревожное рождается в груди. «Ты в порядке?» Мои опасения лишь подтверждаются, когда я смотрю в уставшие глаза Дэмиана. «Выглядишь так, будто что-то стряслось». Мы никогда не обсуждаем подробности его работы, зная лишь, что порой на заводах Каллаханов случаются аварии и нештатные ситуации. Пару месяцев назад Дэмиан прибыл на одно из наших свиданий с разбитыми костяшками пальцев и пластырем-бабочкой над бровью. А когда я спросила, что стряслось, он сказал, что какие-то хулиганы напали на офис прямо в момент его визита. Но все обошлось благодаря помощи охраны и полиции. Потом он просто принялся есть свой ужин, как будто вооруженное ограбление — обычное дело. «Не беспокойся, просто один из станков вышел из строя», — говорит он с беззаботной улыбкой, призванный служить колыбельной для моих опасений. «Уже все починили. Я только приму душ и помогу тебе. Что ты готовила?» Его взгляд переходит мне за спину, а потом в мгновение все лицо Дэмиана замирает, превращаясь в камень. «Да, знаю, я устроила настоящий беспорядок». Отшучиваюсь, отходя к прилавку, стараясь закрыть собой горы муки и пятна от сливок, оставленные по всей кухне. Но потом понимаю, что он смотрит не на бардак, а на вазу с цветами, и сирень будто вянет под силой его взгляда. «Кстати, спасибо, они просто прекрасные». Быстро чмокаю Дэмиана в щеку, пока он продолжает стоять изваянием. «Пожалуйста». После короткого ответа парень отмирает и, как ни в чем не бывало, шествует к цветам. «Я рад, что тебе нравится». Не глядя на меня, осматривает букет, но я так и не понимаю, откуда эта тень недовольства. Может быть, в доставке перепутали заказ? Хотя еще до того, как мы съехались, он всегда присылал именно сирень, подписывая карточку минималистичной буквой «Д». Ни стихов, ни пожеланий или громких слов, только простой и понятный жест, говорящий гораздо больше, чем все остальное, что можно написать на маленькой картонной карточке. «Дэмиан?» Зову, чувствуя неловкость от затянувшегося молчания. Он вскидывает голову и грустно улыбается, сжимая картон чуть крепче, так что листок сминается по краям. «Мне нужно позвонить». Рука Дэма тянется к моему лицу, и большой палец нежно проводит по щеке к подбородку. А потом прикосновение исчезает, когда он уходит в свой кабинет, плотно закрывая дверь. «Джош, какого хрена ты вытворяешь, Холл?» — шипит Дэм в трубку. Я практически ощущаю злость, исходящую от него десятибальными штормовыми волнами, и засранец внутри меня рукоплещет. «Не мог бы ты уточнить, что именно из того, что я вытворяю, тебя беспокоит? Список может быть длинным». Поправляю прицел, лежа на крыше высотного здания в центре Сан-Франциско, и еще раз проверяю показатели ветра, рассчитываю траекторию летящей пули. У меня нет времени припираться с коллегой, ведь глава картеля Дос Сантос вот-вот выйдет на террасу в доме своей любовницы, чтобы освежиться в бассейне, и от этого выстрела будет зависеть мое следующее назначение. В Стиксе по меткости я уступал только одному стрелку, поэтому обосраться, отвлекшись на истерику Дэма, последнее, чего я хочу. На самом деле, с недавних пор я бы предпочел посвятить эту пулю ему, чтобы он не путался у меня под ногами. Когда я случайно узнал, что он нарушил протокол, сблизившись с Элси, кровь в моих жилах моментально превратилась в горячее пламя, бурля так сильно, что жар поглотил остатки человечности. Раз этот ублюдок может нарушать правила, то и я могу, любые, включая братский кодекс. Поэтому впервые, когда узнал, что он присылает ей цветы, заменил вшивый букет белых роз своим. Не знаю, на что я рассчитывал и какая муха меня укусила, но мысль о том, что Элси получает букет от Дэма, выбесила меня с первой минуты. Надо ли говорить, какое опустошение я испытал, когда чертов засранец притащил в штаб-квартиру коробку чертовых черничных маффинов? Она готовила для него. На языке парочек это означало, что все серьезно. И будь я еще большим уродом, доложил бы полковнику о нарушении приказа не приближаться. Но я не был стукачом даже близко, поэтому продолжал испытывать пределы своего терпения, наблюдая за развитием ситуации. Пока в одном из отчетов прямо перед моим дежурством не промелькнули фотографии коробок для переезда. Она выбрала его. Конечно, мать его, выбрала. Она ведь даже не знала о моем существовании. Я оставался незамеченным, как и было приказано, за исключением редких букетов сирени. «Ты посылаешь цветы моей девушке? Не прикидывайся идиотом!» — с нажимом проговорил Дэмиан, а потом перешел на угрожающий шепот. «Держись от нее подальше, Джош!» Забавно. Разве не это было первым пунктом в протоколе по присмотру? Вилле Дос Сантос даже не застегнул шелковый халат, явив ни в чем не повинному ветру Сан-Франциско свои уродливые причиндалы, лишь наполовину спрятанные под жирным пузом. Он вальяжно вышел на свежий воздух с бокалом в руке и незажженной сигарой в зубах. Цыпочка, которую он, вероятно, трахал последние 7,5 минут, выбежала следом и с разбегу плюхнулась в бассейн. Избавить мир от этого грязного куска дерьма будет огромным одолжением. Из-за таких, как он, пострадали десятки семей. Еще один преступник будет стерт с лица земли, а полиция Сан-Франциско, не сумев связать картинку воедино, решит, что это дело рук враждебной преступной группировки, коих в списке Дос-Сантоса было слишком много, чтобы запутать следствие на несколько месяцев, пока дело не будет свернуто, как очередное нераскрытое. «Плевать на протокол», — рычит Дэм. «Ты уберешься с моего пути, иначе я сделаю так, что следующий контракт будет выписан на твое имя». Злость внутри меня слишком сильна, чтобы я продолжал быть сосредоточенным на работе. Но тем не менее бросаю короткий взгляд на прибор, измеряющий силу и направление ветра. Делаю медленный вдох, на секунду задерживаю дыхание и выравниваю винтовку, на выдохе нажимая на курок. Тело Дос-Сантоса падает в воду, окрашивая поверхность слабым розовым цветом. Рот его спутницы открывается, но я слишком далеко, чтобы расслышать ее крик. Поэтому просто наслаждаюсь ужасом на ее заплаканном лице, когда говорю: «Ты обманул ее, заставив поверить в существование парня, который не более чем искусно вылепленная тобою проекция ее ожиданий. Ты чертов лжец и трус, Дэмиан. Если бы она узнала тебя настоящего, то ни за что на свете не стала бы играть с тобой в семью». Я знаю, что говорю, потому что он слишком похож на своего отца. Маленькая, более молодая версия отвратительного слизняка Карсона Каллахана. Если уж на то пошло, гораздо больше шансов заполучить Элси имеет его придурочный брат-наркоман, который вечно влипает в передряги. Но не потому Дэм не знакомит его с Элси, а потому что Ник Каллахан — точная копия своего брата, по крайней мере, внешне, и Дэмиан попросту боится, что это может стать проблемой. Чего он не знает, так это того, что Элси плевать на внешность. Она всю свою жизнь тянулась к кому-то, кто смог бы ее понимать. Не играть спектакль с обаянием и запудриванием мозгов, сотканный из бесконечных наблюдений за объектом, а действительно проникнуться тем, чем живет она. Он понятия не имеет, как сложно ей пришлось в подростковые годы, ведь родился в роскошном дворце, поедая устрицы с пеленок. Какого хрена он вообще притащился в Стикс с видом благородного рыцаря, которому наскучила его богатая жизнь золотого мальчика? Я был тем, кто лишился всего задолго до совершеннолетия, кто выживал, приспосабливался и боролся. Мы с Элси, может, изначально и не сделаны из одного материала, но, как по шаблону, отлиты в нечто идентичное. Просто она об этом пока не знает. Пока я сворачиваю оборудование, в моем наушнике раздается тяжелый вздох. «Не бросай мне вызов, Джош. Я не хочу войны с тобой». Не я это начал. Он замолкает, прекрасно зная, о чем я толкую. Точно так же, как знает, почему не перестану слать цветы. За некоторое время до этого. «Эй, Джош, нужна твоя помощь!» Линкольн забегает на стрельбище, перекрикивая звуки выстрелов. Кладу пистолет на стол, предварительно поставив на предохранитель, и снимаю наушники. «В чем дело?» «Объект 2012 пропал с радара около 3 минут назад!» Он выглядит немного вспотевшим, когда говорит, вкладывая осторожность в каждое слово. Моя челюсть сжимается. Мы охраняем ее каких-то пару недель. Неужели статус крупной цели не шутка? «Чья это смена?» Спрашиваю больше для верности, потому что и так знаю ответ. «Каллахана, но его маячок тоже отключен уже 40 минут. Либо неполадки в системе, чего, как ты знаешь...» Не даю ему договорить, выдвигаюсь к дому, в котором живет Элси Грин. До него 10 минут езды, так что я не особо беспокоюсь. Я просто посмотрю и вернусь к стрельбе, чтобы выпустить злость, убеждаю себя. Мне даже не обязательно входить в дом. Может быть, Линк прав, и это сбой системы. А может быть, Дэм решил поиграть в приватность. Последняя мысль кислотой поднимается в горле, и я решаю обдумать третий вариант, в котором могло произойти то, для чего нас наняли. Пульс учащается, и мои ладони потеют под перчатками. «Ничего не случится», — бормочу в своей голове. «Дэмиан — хорошо обученный боец, хоть его стрельба, судя по отверстиям на мишенях, больше похожа на попытку ребенка пришить пуговицу, я в нем уверен. На всякий случай по пути набираю номер Каллахана. но длинные гудки на линии заставляют лишь грязно выругаться. Когда прибываю на место, тишина в доме кажется оглушительной. Нет ни привычной музыки, которую Грин любит слушать, пока готовит в кухне, ни телевизора с надоедливыми мелодрамами, ее стандартное развлечение в конце тяжелого дня. Я сверился с ее расписанием. Она должна быть дома, но кухня пуста. Обычно я не осмеливаюсь проникнуть в жилище объекта, но ситуация постепенно становится более критической. В подтверждении своих мыслей вижу разбитую чашку чая на полу, рядом брызги крови и разлитую жидкость. Приседаю, проводя перчаткой по луже, и вдыхаю запах, улавливая легкий шлейф того, чего обычно нет в составе чая. Только не это. Вынимаю пистолет, нажимаю тревожную кнопку на часах, пока бесшумно двигаюсь дальше по коридору. Посреди прохода лежит человек в черном. Проверяю пульс, засовывая пальцы под его маску. Парень мертв. И тут до ушей доносятся слабые звуки борьбы. Они становятся громче, когда я приближаюсь к кладовке. Тогда-то и вижу Дэма, привязанного к стеллажу с кляпом во рту. Его запястья, связанные за спиной, покраснели от попыток снять путы. «Какого черта?» — шепотом произношу, вынимая кляп и ножом перерезая стяжки на его руках. «Спальня! Бегом!» Лицо Дэма искажается от боли, когда он потирает руки. Бросаю ему нож и как можно тише несусь в сторону указанной комнаты. Эта квартира до смешного крошечная, но почему-то путь кажется непреодолимо огромным. Сердце бешено стучит, когда толкаю дверь, боясь увидеть худшее. Скрип привлекает внимание женщины, стоящей над кроватью Элси. Лицо Грин бледное и почти зеленое, изо рта сочится белая густая пена. Карие остекленевшие глаза смотрят в пространство с отрешенностью. «Не двигайся!» — направляю пистолет на женщину, чье лицо кажется смутно знакомым. «Чертовы адские гончие!» — злорадно смеется она. «Ну, я хотя бы успела оставить полковнику маленький подарок». Ее улыбка становится шире, прежде чем пуля проделывает отверстие в ее лбу. Тело женщины падает на кровать, придавливая Элси, которая выглядит хрупкой и безжизненной, словно мертвая. «Зачем ты это сделал?» — шиплю на Дэма, понимая, что теперь собрать информацию о нападавших будет еще сложнее. «Нет времени. Похоже на отравление», — говорит он. Стаскиваю перчатки. Мои пальцы дрожат, когда ищу хоть какие-то признаки жизни. Слабое биение пульса на шее Элси сообщает о том, что она еще жива. Скидываю мертвое тело женщины на пол, переворачивая Элси так, чтобы она могла выблевать все, чем ее напичкали. «Вызови бригаду уборщиков и медиков!» — кричу в пространство, проталкивая грязные от крови пальцы в горло девушки. «Давай же, выплюни эту дрянь!» Спазмы сотрясают тело Грин, когда ее начинает рвать прямо на пол. Она все еще не в себе и, скорее всего, не вспомнит произошедшего, но мне плевать. Приоритет — ее жизнь, даже если придется раскрыть свои карты. Хватаю с прикроватной тумбы бутылку воды, заливая содержимое Элси в рот, а потом повторяю процедуру с пальцами, и она снова исторгает из себя яд. Хорошая девочка. Некоторое время она бьется в агонии, а потом вырубается на моих руках. Чувствую себя таким же беспомощным, как в день, когда нас с Линком похитили. Держать в руках призрак чужой жизни и не иметь возможности вдохнуть в него краски чудовищно и опустошающе. Это не имеет ничего общего с тем, чтобы по доброй воле эту же жизнь отнимать. Меня отодвигают в сторону, забирая Элси, и тогда я понимаю, что прибыли медики. Руки кажутся пустыми без ее веса, а ноги слишком слабыми, чтобы мог подняться. Взглядом нахожу место, где на грязном полу пара наших ребят борются со смертью, забирающую ее в свои холодные объятия, и чувствую, как в горле оседает пустота, давящая на его стенки. «Эй, Джош, идем. Они закончат здесь», — говорит Дэмиан, не сводя глаз с моего лица. «Знаешь, почему организацию назвали Стиксом?» — спрашиваю его, все еще глядя на то, как медики методично делают свою работу, а другая команда стирает следы нашего присутствия из дома Элси. Позже ей наплетут, что она переутомилась и потеряла сознание, а заботливая соседка случайно зашла проверить, обнаружив, что дверь не заперта. Такое частенько случается, и доверчивая Элси поверит, так и не узнав, что сегодня на ее жизнь было совершено покушение. «Нет», — отвечает Дэм. Встаю, стараясь не оглядываться, не знаю, выживет ли она. Просто надеюсь, что да. Река, переносящая души в мир мертвых, разве не поэтично? Мы убийцы, Дэм. Это все, что мы умеем делать, и все, кем являемся, даже когда надеваем костюмы и прячем правду от мира. Я настолько сросся с этим образом жизни, что думал, будто стал неуязвимым, как Ахиллес, искупавшись в ядовитых водах. И вот впервые в жизни я чертовски напуган. Стучу себя по груди в районе сердца. Что, если это мое уязвимое место? Дэмиан молчит всю дорогу до машины, а потом, прежде чем сесть в свою, чтобы отправиться в штаб-квартиру составлять рапорт, поднимает на меня взгляд. Он медлит, как будто хочет что-то сказать, но так и уезжает, оставляя меня одного в гнетущем молчании. Позже, той ночью, я не мог уснуть, поэтому, зная, что Элси выжила, проник в больницу, в которую ее доставили, чтобы за ней могли приглядеть до утра. Они должны были убедиться, что она ничего не вспомнит, когда проснется и примет недомогание за последствия отравления. Никто из врачей не задает вопросы, потому что всю больницу курирует Стикс. С виду она выглядит как обычный госпиталь, но ежедневно с нашими ребятами случается столько разного дерьма, что три этажа, напичканные лучшим оборудованием и всевозможными лекарствами, больше, чем простая необходимость. На дежурстве Уэйт. «Оставь меня», — говорю, входя в палату. Элси спит, ее лицо все еще бледное, но уже потеряло болезненный зеленый оттенок. Значение пульса на аппарате в пределах нормы, и это знание успокаивает биение моего собственного. Медленно подхожу к кровати, не понимая, что вообще здесь делаю, и сажусь в кресло для посетителей, закрывая глаза. Возможно, я задремал, но легкие вздохи пронзают воздух, и мои глаза снова распахиваются, фокусируясь на девушке, чьи светлые волосы разметались по подушке. Ей снится кошмар. Даже во сне она не может найти покоя, издавая жалобные стоны. Часы показывают, что я просидел здесь уже целый час. Пора уходить, но ноги будто приросли к месту. Голова Элси снова дергается, и я заставляю себя встать, не давая мозгу разложить по полочкам события вечера. Наклоняюсь над кроватью, нависая над девушкой на расстоянии дыхания, и тихо шепчу. «Спи. Это просто сон. Теперь ты в безопасности». Не удержавшись, оставляю короткий поцелуй на холодном от пота лбу и выпрямляюсь, покидая палату, пока звуки беспокойства за моей спиной затихают, сменяясь мирным сопением.